не знает, откуда она у брата появилась. И спросил, она что же, не работает? Думаю, в ней просто нет газа, предположила я. Наполнить ее газом я не пыталась, хотя свою наполняла много раз, правда, редко, газа хватало надолго. Заправляла я ее в одном и том же магазине, очень дорогом и хорошем. Была у них постоянной клиенткой. А эту можете забрать. Собеслав покачал головой. Честно скажу, не хочу. Как-то не лежит у меня к ней душа. К тому же она исчезла из дома брата после его смерти. Сестра наверняка уже заметила пропажу и сразу прицепится, откуда она у меня. Я ведь временно остановился у сестры. Где я ее спрячу? Робко запинаясь, Юлита обратилась к молодому человеку. «Означает ли это, что вы в полицию?» «Что в полицию?» «Вы не пойдете?» «Нет, обязательно пойду. Они сами меня вызовут». «Но вы ведь не скажете?» Малгося потеряла терпение. «Скажите прямо, вы намерены известить полицию, что застали в вашем с братом доме подозрительных лиц? Мы все хотим это знать». Собеслав с большим трудом заставил себя перевести взгляд с Юлиты на нее. «И признаться, что я там тоже был, так ведь? Я своего брата не убивал, могу доказать, что в тот день меня вообще не было в Польше. Что я, дурак, сам же информирую их, что был незаконно на месте преступления, а потом занимался неизвестно чем. Я говорю сейчас вот об этом нашем разговоре. Общение с вами. И об этом не собираюсь ставить их в известность». «А почему, собственно, вы согласились поехать с нами к панне Иоанне?» Вежливо и ненавязчиво поинтересовался пан Ришард. «Да потому что я ничего не понимал. Вы же мне совсем задурили голову. И опять же, если честно, вы мне как-то показались, не сердитесь, но показались все же причастными к преступлению. А он мне как-никак родной брат. И я подумал, а вдруг я чего разузнаю? Любил я брата или нет, неважно. Но попытайтесь оказаться на моем месте. Приезжайте на родину и узнаете о насильственной смерти близкого человека. И что, сядете на палате и станете плести косички?» Невероятная картина, плетущего какие-то косички на палатях пана Ришарда, нас всех так поразила, что дара речи лишились все поголовно. Причем здесь палате и откуда пан Ришард возьмет косички? Разве что окажется в дурдоме и в своем воображении? И все же именно Ришард, человек уравновешенный и не склонный к паранойе, первым пришел в себя. «Пожалуй, я вас понимаю. Возможно, на вашем месте тоже попытался бы что-то предпринять. Но вы не с тех начали. Теперь-то я понимаю. А мы остаемся со своей дурацкой проблемой. Возможно, мы кажемся смешными со своей дурацкой зажигалкой. Убит человек. Подозреваемых и мотивов убийства хоть отбавляй. Видимо, какая-то крупная афера. А наша мелочь, как клещ, впилась в нас, и не выковырить его. Пани Иоанна права, это как болезнь. Не обязательно солитер, но мучает всех нас». Я слушала, и во мне нарастало возмущение. Что же в конце концов приключилось с моей зажигалкой? Не понравилось ей у меня, и она пошла себе, куда глаза глядят. А мы из себя идиотов делаем, глупостями занимаемся. Люди покой потеряли. «Черт бы побрал такое правосудие!» — разразилась я гневной речью. «О чем тут говорить? Убили мы кого? Обокрали?» «Вон, зажигалку украли». «Вовсе нет. Вы просто взяли мою. В нормальной стране мы бы просто рассказали о своей проблеме полиции. Не пришлось бы идти на нарушение, взрезать дурацкие бумажки с печатями. У нас же полиция хватает невиновных. Жизнь нам отравили. Сколько времени мы потратили на никому не нужную дачу показаний? Свидетель теряет неделю, чтобы сказать лишь одно. Он ничего не знает. А еще если вдруг кто-то надавит сверху, нам не миновать ареста. Как минимум 48 часов. Ваша сестра опознает Юлиту. Да не только ее, и Малгосю, и Марту, и Аню, и меня. Прокурор обрадуется любому, кого ему подсунет следователь. Еще неизвестно, кому попадут наши показания. Да вроде бы комиссар не похож на круглого идиота. Осторожно вставила словечко до сих пор молчавшая Марта. Не похож, но какой-то уж слишком настойчивый, даже ожесточенный. Карьеру делает, выделиться хочет. Иоанна, ты ведь сама говорила, что у тебя есть знакомый, очень умный и хороший полицейский. Но сейчас его не видно. А я даже не спросила, куда он подевался. А почему ты не спросила? Чтобы не вызвать подозрений, ответила я, подумав. Невинный не ищет себе протекций. Гурскому я бы сказала правду. Решено. Расспрошу о нем полицейских при первой же возможности. А пока сидим тихо. Ничего себе тихо! Высказывались все. Тихо сидел лишь Собислав. Внимательно всех слушал, поглядывал на Юлиту и молчал. В конце концов Юлиту проняло. Действовали, должно быть, невидимые флюиды. Летал такой флюид от него к ней и обратно, и делал свое дело. Юлита вскочила и с несвойственной ей энергией предложила подать какие-нибудь напитки. Кофе, чай, вино, пиво, коньяк, а к ним, может, сырки, оливки. Я с невольным изумлением взирала на такое проявление энергии девушки в моем доме. До сих пор она сидела тише мыши, лишь помогая другим в хозяйственных хлопотах. У меня так уж было заведено, что постоянные мои посетительницы, помоложе меня, занимались этим, прекрасно зная, где что лежит и как что подать. Одна Юлита долгие годы сохраняла совершенно ненужную тактичность и скромность. Иногда осмеливалась лишь деликатно подать хозяйке идею относительно угощения. А тут вдруг... Не только я, и другие удивились такой несвойственной ей решительности в проявлении гостеприимства. Малгося всецело ее поддержала. Крекеры я заранее высыпала в вазу. Сыром была переполнена морозилка. А к этому добавилась недавно приготовленная мною селедочка в оливковом масле. Нашелся и черный хлеб, и два яйца вкрутую, которые я неизвестно зачем сварила утром. Маслины, корнишончики, майонез и хрен у меня не переводились. И теперь я с интересом наблюдала, как за 10 минут ловкие помощницы устроили настоящий прием. Все переместились из гостиной в столовую и уселись вокруг обеденного стола. И тут я окончательно убедилась в существовании невидимых флюидов. Собислав оказался жутко голодным. Он сам не осознавал этого, а понял лишь при виде аппетитно накрытого стола. Нет, он не набросился на еду, как оголодавший дикий зверь, все же человек культурный и хорошо воспитанный. Но по нему было видно, как бедняга проголодался. А я подумала, будь на месте Собислава его покойный братец, уж я бы показала Юлите с ее гостеприимством, где раки зимуют. Сухую хлебную корку вырвала бы у нее из рук, спрятала бы и селедочку, и яйца вкрутую. Ну, да что об этом думать? Сейчас общая трапеза сама собой окончательно стабилизировала сложившиеся положительные отношения. Заморив червячка, Собислав сам высказал предложение. «Я понятия не имею, откуда у Мирослава эта зажигалка», — заговорил он о том, что волновало нас больше всего. «Но в конце концов у нас были общие знакомые когда-то. Может, и сейчас они обнаружатся?» Я попробую порасспросить их. Может, кто-нибудь из них и знает?